о творцах и мучениях науки. В 1932 году Ландау высказал гипотезу, что существуют звезды с невероятной плотностью вещества. Известно, что звезды светят благодаря тому, что в их недрах происходят термоядерные реакции. Очень высокие температуры, порядка десятков миллионов градусов, и очень высокие давления приводят к тому, что в недрах звезд осуществляется синтез ядер. Возникающее излучение, рентгеновское, световое и радиоволны, пробиваются из центра звезды к оболочке и рассеиваются в мировом пространстве. Это излучение своим давлением сдерживает периферию звезды от падения к центру. Однако, в конце концов, водород весь выгорает, температура в недрах звезд падает, давление излучения уменьшается, звезда стареет и умирает. Теперь хорошо известно, что конечная судьба звезды зависит от ее массы. Если масса звезды меньше, чем, скажем, 1,2 массы Солнца, то звезда умирает, как белый карлик. Звезда при остывании сжимается, раздавливает атомы и превращается в смесь ядер и электронов. Такие звезды очень малы, они называются белыми карликами. Плотность таких звезд более чем в 100 тысяч раз превышает плотность Солнца. Они светят белым светом, излучая энергию по мере дальнейшего сжатия. Если же масса звезды находится между 1,2 и 2,5 массы Солнца, то звезда кончает свое существование как нейтронная. При угасании звезды раздавливаются уже не только атомы, но и атомные ядра. Протоны, входившие в ядро, превращаются в нейтроны. Весь центр звезды представляет собой один большой нейтронный сгусток с небольшим количеством остаточных протонов и электронов, свободно движущихся вокруг. Плотность нейтронных звезд намного больше, чем плотность белых карликов. Если бы наша Земля была сжата до такой плотности, то ее диаметр равнялся бы 100 метрам. Если же масса звезды больше, чем 2,5 массы Солнца, то со звездой при сжатии происходит более страшная катастрофа. Силы всемирного тяготения приводят к тому, что звезда спадается в область ничтожных размеров, грубо говоря, в точку. Это явление получило название гравитационного коллапса, а образовавшиеся таким образом тела назвали черными дырами. В этой стройной картине гибели звезд Ландау принадлежит пионерская работа. И хотя его труд к теории звезд не относится к числу его самых выдающихся работ, в нем теоретически предсказано существование нейтронных звезд, представление о которых вошло в науку лишь 35 лет спустя. Сейчас подавляющее большинство астрономов и физиков признает реальность нейтронных звезд. Славное это было время, далекие 30-е годы, институт на улице Чайковского и работа, работа запоем с неудачами, огорчениями и победами. В Харькове начал издаваться на русском и немецком языках физический журнал Советского Союза. Вначале работать было трудно. Наборщики не знали немецкого языка, и приходилось делать до 12 корректур. Чтобы привлечь зарубежных подписчиков, целый год журнал рассылали по разным странам бесплатно. Шрифты заказывали в Ленинграде. Летом 1933 года Ландау и Гамов отправились в путешествие на север, в Хибины. В те времена существовала комиссия содействия ученым, сокращенно КСУ. Она имела базу близ Мурманска, где научные работники могли работать и отдыхать. Молодые люди прибыли на базу, которая оказалась заброшенной избушкой. Здесь друзья были предоставлены самим себе. никаких других обитателей на базе не было.